Три года спустя. Порт на побережье одного из городов империи. Вечер. Надо сказать, мое прибытие произвело фурор. Поначалу-то я планировал прибыть на роскошной, современной для меня яхте в пару палуб высотой и с вертолетной площадкой. Но потом решил этим не заморачиваться. Спустил на воду свой баркас и поплыл на нем по океану вокруг континента. Решил морем до империи добраться. Да вот какая оказия приключилась. С пиратами повстречался. Трижды. Дважды для меня это обошлось без проблем, хотя во второй раз мне умудрились взорвать баркас. Предсмертное плетение какого-то пиратского мага. Хотя те, кто были на борту того корабля, кричали, что они военные какого-то там республиканского флота. Ну, может быть и так. Однако ведь и я остановился по требованию и пустил на борт досмотровую партию. Но если матросы начали расшвыривать мое имущество, многое по карманам разошлось, то кто они? Пираты и есть. Сжег и корабль, и половину команды. Кто спасся, пытались удержаться на обломках. Кстати, их судовую шлюпку, стоявшую у борта баркаса, я и позаимствовал. Когда командир досмотровой партии в офицерском звании был мной тяжело ранен, то перед смертью активировал амулет. Это была мага-мина. Видимо, носил, чтобы отправить своего убийцу с собой. Баркас мне разнесло. На нем защиты не было. А мне ничего. Но хоть шлюпка осталась. Потом еще сутки свои вещи поднимал со дна. А тут метров 600 было. Да и раскидало их порядочно. И не все уцелело. Только и со шлюпкой проблема оказалась. Что-то не держатся у меня плавсредства. Третья встреча с пиратами, в этот раз настоящими, началась и сразу закончилась. Я пустил в них фаербол, а они в меня с помощью катапульты горшок с какой-то дрянью. Причем мне неизвестной, что-то вроде кислоты. Они умудрились попасть мне прямо в шлюпку. И днище буквально за минуту покрылось разъеденными отверстиями. Хорошо мне удалось остановить дальнейшее распространение, особенно у мачты, на которую я сразу с сумкой забрался, и, поддерживая шлюпку, загруженную по борта, поплыл к берегу. Полсуток, и вот под вечер этот северный порт. Благо еще лето, иначе меня тут снег встретил бы. Дальше я просто повторил то, что видел в фильме «Пираты Карибского моря». Между прочим, этот фильм у меня был в амулете иллюзий и переведен на местный имперский язык. Впрочем, как еще полтысячи разных фильмов. Все же я готовился. Под рейдера буду работать. Попутешествовать хотел, люблю дорогу, встречать интересных людей и перенимать новое. Пока лодка подходит к пирсу, а мачта подо мной медленно уходит под воду, не могу больше держать. Я опишу, что было за эти 3 года. Да, в принципе, все, что планировал, то и сделал. Нашел рядом с экватором отличный райский островок. Он был вытянут и похож на кинжал с длинным лезвием косой, где был белоснежный песок. Рифы вокруг не давали подойти к нему вплотную, но в 2 местах проходы имелись. Сканер показал, так что я вошел в небольшую бухту острова. У рукоятки острова была высокая скала в 73 метра высотой. С одной стороны крутой склон, внизу оскалы бились волны океана. С другой пологий склон, заросший деревьями, ведет в сторону косы. Внизу пальмы. Боковые склоны, с одной стороны голая скала, с другой все поросло кустарником. Вот пресной воды не было, хотя растительность ее откуда-то тянула. Видимо, через корни. И родник я сделал в первый же день, вытянув жилу. Подобрал склон, устроил небольшой 5-метровый водопадик. И слив в самодельный пруд, хотя с виду сделал натуральное природное озеро. И из него вода уже вытекала в море. У острова была отличная с 3 сторон закрытая бухта, довольно глубокая, до 3 метров глубиной. На берегу и на дне белоснежный песок. Живности в этой чистейшей воде хватало. Так что, приткнув баркас к берегу, я начал разгружаться. Мне тут понравилось. То, что надо. Сначала сделал хижину. Сухих веток хватало. Бамбук нашел. Он пошел на стену и на основу строения. А на крышу пальмовые листья. Еще и навес натянул из запасного паруса. А из остатков веток соорудил лежанку, стол и пару стульев. В строение перенес все вещи и продовольствие. А спал под навесом на свежем воздухе. Ни разу не пожалел. Хорошо выспался. Даже когда крупный дождь пошел и 3 дня шторм бушевал. А баркас я амулетом-барабаном на берег вытащил, 5 метров от кормы до кромки волн. Открытую палубу накрыл брезентом, паруса и такелаж снял. Да и вообще провел легкую консервацию судна. Так что шторм оно пережило отлично, как и последующие непогоды. Я навел безопасность на острове. Разместил амулеты охраны на 9 точках. Теперь без моего разрешения никто не приблизится к нему. Уже в километре от суши начнется паника, испуг, и чем ближе, тем эти чувства сильнее. Инфразвук будет работать. Потом начал резать в цельной скале себе дом. Окна делал большие, шикарные, ростовые. А снаружи устанавливал амулеты иллюзий, чтобы маскировать их той же сплошной скалой. В общем, с виду островок необитаем, если только кто засечет в бухте баркас, а так никакого присутствия людей. Стекла я отливал из песка, подобрал подходящий. Магия, наше все. Стекла бронированы. Да я 3 месяца делал одну только квартирку, все же жилая часть на верхушке под 1500 квадратных метров в 2 этажа. 12 жилых комнат, от роскошной спальни до спортзала. Санузел, джакузи, отдельный бассейн, отличная кухня в стиле модерн, столовая, рабочий кабинет, комната отдыха с диванами и огромным экраном телевизора, гостиная и остальное. Сделал роскошную террасу, внизу обрыв. Тут столики, и по колоннам рос плющ, удерживающий свод. Просто умопомрачительная квартирка получилась. Вниз вела винтовая лестница и 2 лифта, грузовой и пассажирский. Под квартирой и дальше, даже ниже уровня моря, были помещения моего научно-исследовательского центра с лабораториями, защищенными залами для испытаний разных плетений, складами и всем остальным. Вот именно их строительство заняло большую часть времени первого года жизни на острове, после 3 месяцев, ушедших на квартирку. Подумывал док для подводной лодки сделать, как и ее саму, но пока оставил эту идею на потом. Металл закончился. По поводу металла. Вокруг острова хватало разбившихся судов. Я там много что собрал, что хватило на оснащение лабораторий и создание 10 станков, которые позволили мне вывести 1-3 эскинов класса админ планетарного базирования. Год этим занимался, создавал станки. Потом почти месяц тестировал эскины, давая развиться личностям, укрепиться им. Все же первое мое подобное творение. Однако ничего, нормальными, веселыми парнями оказались. Гошу я поставил на управление моей квартирой. Егора — исследовательским центром, а Серегу — управлять обороной. Сначала прописал им нужные программы, которые еще тоже написать требовалось, но написал. И, внедрив, дал освоить. Так что все сразу стали ныть, что и вооружения нет, это Серега. Научного оборудования и станков мало, это Егор. Ну и управлять квартирой нечем, это Гоша влез. Причем они могли объединяться для сложных решений или помощи друг другу. Так что отлично все получалось. Следующий год я активно занимался разными производствами. Например, одной из параллельных программ было создание реактора на магии, который должен выдавать энергию для всего. И для квартиры, и для обороны, и для центра. И скинов, соответственно, сделал, как и 3 установки для сбора маны, что вполне хватало для реактора. Параллельно занимался вооружением, так как собрал и запустил реактор за месяц до своего отплытия. По вооружению 2 120-миллиметровых миномета с автоматической системой заряжания и подачи укрыл их в скалах с разных сторон. Там перед открытием огня убирается защитный кожух, имитирующий камни, и можно открыть огонь. На верхушке скалы установлен и замаскирован под дерево 200-миллиметровый миномет, способный класть серию мин до 6 штук в минуту. Боекомплект тоже солидный. Еще установил порядочно боевых амулетов и артефактов. Амулет-сканер на верхушке и дальнего видения, чтобы Сергей мог уверенно управлять и отбиваться. Он все протестировал, пострелял из того, что я к нему подключил, и остался доволен. Не идеал, конечно, но от небольших сил отбиться можно. Он еще не знает, что собой представляют местные силы. Хотя я объяснил, но он воспринял это скептически. Боевые программы-то установлены имперские, а там боты, танки, штурмовые дроиды. Правда, на отсутствие нормального зенитного вооружения он все же посетовал. Вспомнив о парашютистах, пришлось установить дополнительно 3 боевых артефакта, чтобы иметь зенитную защиту. По квартире вот я сделал не так и много. Гоша на это ворчал, что там всего 6 магодронов в комплектации уборщиков, отчего у меня квартира блестела чистотой, особенно белоснежный кафель в ванной. Еще сделал 3 ремонтников, это если что, где потребуется подремонтировать. В научном центре было 10 уборщиков и 2 ремонтника, там тоже требовалась чистота. Кстати, у Сергея было 5 дронов-разведчиков, 3 дрона-корректировщика и 2 дрона-эвакуатора. Они к медицинским относились. Медбокс у меня был, одно из помещений в научном центре. Пока оно недооборудовано, времени нет. Много что нужно сделать, но и того, что есть, хватит, чтобы реанимировать любого раненого, восстановив его. На этом у меня закончились припасы. Даже соль к концу подошла, хотя 2 мешка было. Но любил я рыбку солить, сушеную, подсоленную, что тут поделаешь. Поэтому, собравшись, оставив свой домик на охране и скинов, отплыл. За 2 месяца 3 раза в разные порты заходил, припасы закупал и, наконец, добрался до порта Империи. Правда, не так, как хотел, но очень эффектно. Я переступил с перекладины мачты на настил пирса и, осмотревшись, не обращая внимания на многочисленных зевак, уверенно двинул вперед. Остатки шлюпки чудом добрались до порта, и это чудо — я. Подойдя к портовому служащему, я бросил ему серебруху, которую тот ловко поймал, и указал большим пальцем за спину. «Присмотрите за шлюпкой». «Провести ремонт?» — поинтересовался он. «О, нет, только на дрова». «Как вас записать?» — открыв большой журнал, продолжил допытываться тот. «Борис Градов, свободный рейдер». «Проездом или задержаться решили?» На то, что я инициированный и, возможно, чему-то обученный маг, он внимания не обратил. Возраст подходил. «Думаю, проездом, но с задержкой. Хочу на мир посмотреть. На море я уже был, с пиратами сталкивался, теперь на суше поброжу. Ведь для того рейдеры и существуют, не правда ли?» «Именно так», — кивнул служащий, и все формальности были соблюдены. Я уже хотел было двинуть дальше, когда он остановил меня. «Молодой человек?» «Да-да», — обернулся я. Зеваки уже расходились, хотя с десяток и стояло на пирсе, изучая мачту утонувшей лодки. Я громко объявил шлюпку ничьей. Вот и появились заинтересованные, решили отбуксировать ее к берегу и вытащить. «Ну-ну, представляю, какое разочарование их ждет». «Вы назвались Борисом Градовым, однако это имя среди рейдеров-иллюзионистов пользуется довольно плохой славой. Сейчас стараются им не представляться». «Вот как?» — несколько удивился я. «В ханстве ни о чем подобном не слышал. Но это и не удивительно, где ханство и где империя. И почему это произошло?» «Многие видели иллюзии настоящего Бориса, и они были таковы, что слава о них дошла и до наших дней. Его искусство пытались повторить многие, но ни у кого ничего не вышло. Многие рейдеры пытались называться именем Бориса, выдавая себя за него. Но после просьб показать их искусство... Их били и освистывали. Так что такие попытки прославить себя не особо удавались. Поэтому вас могут спровоцировать». «Ну, пусть попытаются», — ухмыльнулся я. «А я настоящий Борис Градов. Я вернулся». Оставив мало что понимающего служащего и придерживая сумку с теми вещами, что были при мне, груз в ней весил 5 килограмм, я направился в город. Одет я был довольно просто. Белые шаровары, красный кушак, белая рубаха и простая широкополая черная шляпа. Ноги босы, штанины закатаны до колен, хотя обувь и имелась, висела, привязанная за шнурки к ремню сумки. Естественно, та обувь, в которой я прибыл на свой остров, пришла в негодность. А эту сшил сам с помощью магии, очень качественная обувка. Занялся своим видом перед отплытием. Под местную одежду маскировал. Да и в квартире у меня был неполный гардероб. Я же расту, вещи часто перешивать приходилось, так что пара пляжных костюмов, домашняя одежда, пара рабочих комбинезонов, пара халатов — вот и все, что у меня было и что требовалось. Да и то часть не носил, висела как запасная одежда. От пирса я прямиком направился в ближайший трактир, так как буквально с ума сходил от голода. Как утром пострелялся с пиратами, так весь день и не ел. Вбежав по ступенькам в трактир, я направился к свободному месту за одним из столиков. трактир был переполнен, в частности, зеваками, наблюдавшими мое прибытие в порт. Это явно сейчас активно обсуждали. Еще бы, когда еще такое увидишь? Устроившись за столиком, я застучал по столу, и когда трактирщик подошел, спросил, есть что из готового? Рыбный суп. Фу, за последний год рыба, мое основное блюдо, надоело. Мясо есть? Подлива мясная, к чему подать? Есть блины, мятая картошка, запеканка. Каша? Гречневая и рисовая. Давай с рисовой. Пироги? Мясных нет, с капустой. Давай с капустой и травяного настоя. Это для начала. Потом еще закажу. Трактирщик отправил полового за заказом, а ко мне за стол подсел здоровенный матрос и, ухмыляясь, спросил. «Борис Градов?» «Ну», — буркнул я, нетерпеливо поглядывая в сторону кухни. «Меня господа маги послали, вон они, за отдельным столиком сидят». «За что послали?» — заинтересовался я. «В тарелку плюнул?» «Чего?» — удивился тот и, тряхнув головой, продолжил. «Говорят, Борис Градов умер, похоронен в столице». И никто не смеет носить имя этого прославленного иллюзиониста, который вписан в историю империи. Вряд ли матрос знал такие слова. Скорее всего, просто повторил то, что ему сказали. В пользу этой версии были его запинки перед непривычными словами. «Вписан в историю?» – удивленно посмотрел я на матроса и задумчиво забормотал, глядя на потолок. «Это когда меня успели внести? Я же в империи был всего ничего». Да и до столицы тогда с караваном добрался за 3 дня. Правда, народу мои фильмы тогда, помнится, посмотрело изрядно. Дворяне были, торговцы, караванщики, да и простой люд. Если мы где у населенных пунктов останавливались, платили щедро. Ну да, свидетелей, получается, хватало, могли и внести. Наконец принесли заказанное блюдо и швырнули мне на столешницу, расплескав содержимое. И на одежду мне попали. Встав, я без замаха отправил полового в нокаут, а следом и матроса, что начал вставать из-за стола. То, что мы в разных весовых категориях, меня не волновало. Местное обслуживание мне жуть как не понравилось, так что, отряхивая на ходу одежду, убирая амулетом пятна, я направился к выходу. Но трактирщик криком велел меня задержать. Я не заплатил за заказ, да и один из магов встал из-за стола. Его я отправил наружу с помощью воздушного кулака. Заодно и дверь открыл, вместе с косяком улетел, но и трактирщику досталось. Ворочался на останках стойки. Выйти наружу мне больше никто не мешал. Как я понял, из всех магов тот, что научился непроизвольно летать, был самым сильным. Ничего с ним не случилось, вон он, отряхиваясь, встает с щепок, в которые превратилась перевернутая лодка. Защита спасла. Я пошел по припортовой улочке. Тут должно хватать всяких баров и трактиров. Но выпивка мне не нужна, так что бары мимо. А вот трактир или ресторанчик обязательно посещу, что первым попадется. Мне кажется, не успел я зайти в зал следующего трактира и сесть на свободное место, как в него перебрались все зеваки из предыдущего заведения. И я понял, нормально поесть не дадут. Так что, когда от магов, которые усилили свой состав, подошел другой задира, уже одаренный, я только-только сделал заказ. Не спрашивая разрешения, он сел напротив. И, как и прошлый матрос, задал вопрос. «Так ты Борис Градов?» «Вы дадите мне поесть», — взревел я. «Нет», — ухмыльнулся тот. «Сейчас ты покажешь, что умеешь. Опозоришься, и мы проследим, как зеваки тебя отметелят». «Никто не имеет права марать имя Бориса. Даже то, которое тебе дали мама и папа?» «Даже», — продолжал умиляться тот. «Хрен с вами, смотрите». Махнув рукой, я вызвал на сплошной стене трактира, где не было окон, экран. И там началась заставка. Включил я пиратов Карибского моря с эффектом присутствия. Ну а пока те упоенно смотрели, похохотав над прибытием Джека Воробья, сразу вспомнив, как прибыл я. «Да и одежда у нас похожая. Моя только без камзола и дурацкой шляпы-треуголки. Зато бандана имелась. Я спокойно поел». А с улиц и в окна лезли зеваки, пока не забили зал до предела. Но это и понятно. Я тоже предполагал, что мое искусство иллюзий с фильмами никто превзойти не сможет. Одно дело писать самому, а тут немалый талант нужен. Другое – просто брать фильмы из памяти, дорабатывать их, обычно с правильным переводом, и вот так показывать. Поэтому считаю, что у меня есть талант не в кинематографе, а в магии, чтобы создавать такие вот иллюзии, от которых зрители глаз отвести не могут, сопереживая каждому мгновению фильма. Хотя, конечно, я и сам пробовал создавать фильмы, когда еще только начинал развивать это направление. Так что есть у меня талант по фильмам или нет, судить уже зрителям. Однако вроде им нравилось, насколько я помню. Я те фильмы тоже восстановил из своей памяти. Можно и сейчас крутить. Закончив с сытным обедом, я встал из-за стола и, подойдя к стойке, расплатился за ужин. Трактирщик с половиной своих работников стояли здесь, смотря фильм. Я спросил, как пройти до отхожего места через служебное помещение, потому как к входным дверям не подобраться, весь зал забит. Когда я вышел во дворик трактира, то, отключив фильм «Иллюзию» как раз на самом интересном месте, где шел захватывающий бой на шпагах в кузне, услышав рев разочарования и обиды из трактира, и спешно ушел. В этом городке я задерживаться не собирался. А то, что я так со зрителями поступил, в этом три причины, и в них они сами виноваты. Во-первых, не давали спокойно поесть и требовали зрелищ. Во-вторых, вели себя в крайней степени по-хамски. В-третьих, они не заплатили. И в этом городе я больше ничего показывать не буду. Я прошел к берегу, порт остался в стороне, и народу в нем было на удивление мало. Несколько энтузиастов пытались вытащить остатки моей лодки на сушу. Правда, судя по брани, уже поняли, что с ней не так. Вон и мачта завалилась. Если раньше я ее поддерживал, чтобы не рухнуло, днище-то практически все растворилось, то сейчас это некому было делать. Спустившись к воде, я хорошенько помыл ноги, устроился на перевернутой лодке, отвязал сапоги и стал их надевать. Хватит босиком шастать. Тут за курами и собаками никто не убирает. Может и фу, но это жизнь. Нужно снова привыкать к людским поселениям. Это еще не самое страшное. Когда я встал, притопывая, чтобы сапожки сели, и, подхватив сумку, направился обратно в город, чтобы поискать постоялый двор, то объявилась толпа народу, которая понеслась ко мне навстречу. Рассмотрели таки. Я на всякий случай приготовил боевой артефакт, однако атаковать толпа не стала, а остановилась рядом. И, протискиваясь вперед, вышло несколько человек. И маги, и простые люди. «Почему иллюзия выключилась?» — требовательно спросил тот маг, с которым мне уже приходилось встречаться. Пожав плечами, я перечислил все три пункта — почему ушел и почему отключил иллюзию. На что один из мужчин в одеждах торговца, причем очень солидного торговца, дорогие одеяния, швырнул мне под ноги кошель, но не завязанный, отчего из него выкатилось несколько золотых монет, на что, видимо, и был расчет, и объявил, что он выкупает у меня неделю просмотра наперед. «Я не работаю в вашем городе». Перешагнув через кошель, я двинул вперед, а толпа расступалась. Она не хотела этого делать, напирала, но я без проблем прошел через нее, валя людей и изредка перешагивая через них. Это те, кого моя защита, выставленная в режиме бульдозерного щита и дававшая мне дорогу, не оттолкнула, а только повалила. Причем упираться в землю и толкать ее не требовалось. Она, можно сказать, самоходной была, иначе я эту массу не растолкал бы. Проложив проход, я переключился на режим общей защиты и быстрым шагом направился прочь. А в улочках откровенно побежал, так как мне показалось, что толпа рванула следом. В общем, уйти, пользуясь наступающей темнотой, мне удалось. К черту их! Постоялый двор найти удалось на самой окраине, прохожие подсказали, где он. Оплатил за медную монету ночевку на сеновале и попросил поднять за час до рассвета и приготовить мне корзину с провизией.